Последний медведь. Эпиграф. 8 апреля 1944 года герой Советского Союза лейтенант Лапшин со своим стрелковым взводом внезапным ударом с двух сторон взял мост в зоопарке, уничтожив 30 и взяв в плен 195 гитлеровцев. Это решил исход боя за зоопарк. Надпись на памятнике в Калининградском зоопарке. Я живу неведомо где. Иногда возвращаюсь домой. Дочка говорит краснея издалека: «Папа, а ты помнишь, в прошлый раз, когда ты приезжал, то сказал, что мы с тобой куда-то пойдем?» Вот какие слова она выговаривает громко, какие тихо. В этом весь смысл. Мне тут же становится нехорошо от этого ее знания, от этого ее уже опыта, что опять не пойдем. А куда-то, что шепотом я помню, значит, во дворец. Дворец вообще. И я с тем погибшим достоинством человека, знавшего успех и потерявшего его, вдруг решительно встаю, говорю: «Идем». Едва ли это не более унизительно, чем снова сказать потом. Говорю я: «Идем», ненавидя себя, но она верит. Впрочем, она много больше знает, чем принято допускать для удобства взрослых в отношении, так сказать, детей, так сказать, ее возраста. Это ей не ужас, мне ужас. Довольствует с моим согласием, по-видимому, ровно в том значении, какое есть, без алых парусов. Мы идем, мы выходим, и тут обнаруживается денек, такой внезапный, со вкусом другой, минующий тебя жизни, с раскаянием и недопустимостью вчерашнего, уже бывшего с тобою дня. С узкого нашего двора сняли крышку, мы улыбаемся небу, улыбаемся в себя, как мертвецы. Даже злые дворовые старухи, как политые цветочки за вымытыми окошками. Кто-то, забыв об осторожности, внезапно здоровается со мною, обрекая нас обоих необходимости здороваться и впредь. Впрочем, пора миновать уже двор и приступить к делу. Так выхожу я, застенчиво щурясь, с потной покорной ладошкой в руке, неуверенный в том, что это я выхожу, что это мои шаги, и дочь моя, а не заснят я заранее на всю эту кинопленку, что просмотрено мной еще за бесконечное время школьных уроков. Надо же! День за днем познавать мир, чтобы дожить до такой нереальности. Погодка потягивается вокруг меня, только она и есть реальность. Денек такой. Оставим индивидуальность пасмурным дням. Разве б я пил, если бы за трешку можно было заказать солнышко на полчаса, — так сказал однажды Эдик К. Вечная память. Такая хорошая погода, — коварно говорю я. Давай мы во дворец в другой раз пойдем. Это ж не отчаяние, не обида. Как дочка соглашается со мной о смирении и знании жизни, все равно не пойдем, она еще не дожила до погодки. Мы идем не во дворец и не в цирк. Мы приходим в зоосад. Сатана в бороду, бес в ребро. После вытравленных площадок, да и после турникета, солдаты и школьники 10 копеек, фанерной феерии касс, щитов с планами и правилами, тележек мороженщиков и передвижных лабораторных установок ломоносовской эпохи для производства газированной воды, естественно, ждать фанерных же зверьков с белым кружочком для попадания, где правый профиль дается рисовальщику труднее левого. Поэтому так неожидан первый зверь. Допустим, слон. Но в него еще не веришь. Впрочем, в него вообще трудно поверить, но так... Слон и слон. Смотришь больше на прислужника, что сидит тут же, то ли следит, чтоб слону не давали совсем уж несъедобную дрянь, то ли просто для сравнения. Созерцать слонов его служителя поучительно. Он видит меж ног своего большого друга те самые башенные часы, стрелки которых неумолимо, но слишком медленно приближаются к маленькой. Слон все понял. Чтоб не зайти с ума, слон служит так же, как служитель. Вы проходите дальше, не вполне уместив его в своем сознании. Вы попадаете в копытно-рогатые отделения, бесцветно свалявшиеся неправдоподобие коров. Тут и северные олени, клетку которых вы минуете особенно быстро, почему-то именно этот олень для вас не новость. Потом немножко гну и какая-нибудь лама. Так и не вылезши из темноты своей комнаты, скажем, зубр, вы быстро оставите этот унылый хлев, почти не отметив в мозгу неожиданную импозантность оленей и косуль, так не передвинув свое сознание в саванны и сельвы. Тут будет лужа с чем-то жалким, приснившимся, но не ужасным, гипопотамий бок. Будет плавать расползшаяся булка, вы так и не дождетесь от него жизни. Удивитесь стопиру, гладенькому, новенькому, синтетическому. Девочка скажет, сразу видно американский. Обыватель прочтет табличку беременной жене. Промыслового значения не имеет. Ага, значит, только показательное. Жена посмотрит невидящими, крутыми, как яйца, глазами, увидит свой живот, еще одно доказательство шарообразности земли. Что это за манера такая, непременно водить беременных жен в зоопарк, не замечали? Птиц слишком много, чтобы в них разобраться. Они какие-то черненькие, и по виду все питаются падалью. На самом верху грифельное чучело. В этой связи вы внимательно рассмотрите воробья. Это, безусловно, потрясающая птичка. Он на свободе. Воробей — царь зверей. Обезьяны закрыты на ремонт. Отдельно показан шимпанзе. Он печален, ему предстоит человечество. Своим торможением он в который раз поражает нас, что он человек. Поковыряет, посмотрит, почешет, посмотрит, удивит с рукам. Ничего-то в них, оказывается, нет. Пусто. Отсутствие. Вы сделаетесь безотчетно печальны, скучны. Фальшивое желание оживиться с помощью своего ребенка, взглянуть на все глазами картинок, останется тоже бесплодным. Они просто внимательны, дети, у них глаза на границе испуга. Причем испуга не перед страшностью зверя. Какой же он, бедняга, страшный в клетке, а перед самой жизнью. Они, дети, до, вы, после. Вы не сможете разделить трапезу их зрения за трапезность. Тут опять надо прибавить солнце. Город так отвык от него, так давно обесцветился. Цвета здесь обозначаются только при сером свете, как кожа слепого. Ничто не освещено. Солнечный объем сам по себе втиснут между предметами, их не касаясь, не задевая, не прилипая к ним. Так и звери. Без света или цвета хаки, земли и весны. Мусор фанеры, заборов и шкур. Свет застиг все врасплох, ничто не успело окраситься, растерялось, освещенное, ослепленное, и прикрыться нечем. Голубой купол над свалкой. Пока не попадете к хищникам, только хищники имеют свет, только они и собственные звери. Во всяком случае, по зрительскому успеху, это именно так. Тут уж толпа, живость, разговор, непосредственность. Именно чрезвычайная непосредственность видна на лицах обывателей, как от несчастного случая или чужих похорон. Пора от «вы» перейти к «я». «Медведь» было написано на клетке. Значит, именно медведь это и был. Я встретил его взгляд. И сразу, будто все виденные мною здесь звери посмотрели на меня. Это было достаточно странно. Одно и то же существо может по-разному взглянуть на вас, но представить себе, что одним и тем же взглядом на вас в разное время посмотрят существа, столь многочисленные и отличные друг от друга, может означать лишь одно. Либо вы безумны, либо все они. Оловянное безумие. Полуденно стояло в глазах медведя. Не ужас и не ярость. не страх и не свирепость, не тоска, сумасшедшесть. Это был с ума сошедший медведь, и он ел и ел конфеты прямо так, не разворачивая бумажек, равнодушный их зрителям, их себе, их самим конфетам. Он скучал и безотказно ловил конфету, если она удобно подлетала к пасти, если же неудобно, не ловил. Тогда конфета стукалась об него, как неживого, и падала. И так он сидел в кругу из конфет, и конфет было столько, что он давно уж так сидел, не переступая. Это ровное, без каких бы то ни было мерцаний безумия, стоявшее в его глазах, могло бы показаться просто слепотой, если бы он не успевал вовремя отворять пасть к конфете, то есть оно слепотой не было. Можно было предположить образ некой вековой зубной боли, боли от рождения, боли как единственного известного состояния мира, боли непереносимой, если бы хоть раз, хоть одну минуту за всю жизнь ее не было, и переносимой от того, что она была всегда, боли такого постоянства и интенсивности, что на нее, в самое дупло ее, равнодушно кладется конфета за конфетой, как веточка в костер. Если не слепой, то немой мог бы быть этот медведь, и тогда взгляд его был бы воем немого. Но в этом случае он не ловил бы конфет, он понимал бы боль, если бы выл. То есть оно, безумие, немотой не было тоже. Но все эти предположения, имеющие лишь тот приблизительный смысл, чтобы хоть как-то определить, ограничить кругом сравнений, пока еще слишком большого и непостоянного радиуса, новое для меня понятие безумия, причем именно этого безумия, все эти предположения сходства, раздражающие, неточны, в центре этого корявого и слишком большого круга сравнений его взгляд по-прежнему горит тускло и ровно, не имея отношения к моим попыткам определить его. Так вот, сначала медведь, а потом и все звери, мимо которых я пробежал небрежно, разом взглянули на меня тем же невидящим, безумным взглядом. Разве один какой-то козел посмотрел на меня с тем живым лукавством шизофреника, который все понял про мир и продолжает понимать, глядя на вас? То есть он единственный был знаком мне по роду сумасшествия. И можно было бы по загодя заготовленному руслу подумать, что они сошли с ума от несвободы, от жизни в зоопарке, от тюрьмы, но нет. Если это и было, то что тут было еще? Это и было еще главнее, страшнее и новее для человека. С какой же внезапностью и тоской вдруг осознал я, что медведя того передо мной уже нет, больше, чем нет, его не может быть. Если современный человек не приписывал бы себе, не присваивал до такой степени все, что даже суждение, высказанное о каком-либо предмете внешнего мира, характеризует нам уже ни в коем случае не этот предмет, а говорящего об этом предмете человека, то знаменитый анекдот о некоем персонаже, увидевшем бегемота и сказавшем «не может быть», был бы, наконец, не о нем, а о бегемоте. Бегемот уж точно не может быть. Нет, я не жалел зверя в клетке, а чуть ли не благословлял зоопарк, что в нем еще есть тот медведь, которого уже нет, иначе как бы я узнал об этом? Это был чудом уцелевший медведь, последний медведь, как последними были и все остальные звери. Казалось, он сам не верил, что он еще есть. Я опять описываю круг, приближенный к центру его безумия, и не становлюсь ближе. Однако я убежден, что во взгляде его было именно это безумие, оставшегося последним. Дело, быть может, было уже не в том, что медведь сдался жить дальше, причем сдался не этот именно персонально медведь, в нем сдался медведь вообще, в нем не осталось жизненной энергии быть медведем. И действительно, Если среди звериных инстинктов, не разошедшихся еще по сравнению с человеком, с логикой творения и творца, не потерялось точное чувство наступающей смерти, когда зверь прячется, уползает и так далее, то почему ему не ощущать смерть и более глобально вида, рода, самой жизни? Звери Ноева ковчега имели больше шансов выжить среди ужаса стихий, чем эти в абсолютной безопасности засада, какая существует у смертников от приговора до исполнения. Тут уже не осталось чистых и нечистых, все они последние, голубые, в дымке прощания. Захотелось побежать назад к слону, чтобы успеть посмотреть на всех этими вот вдруг открывшимися глазами, заглянуть им в их последние родные глаза, ощущая виноватость и братство, братство всего живого на земле перед лицом гибели. И почему бы действительно не обнять ту же Гну, как сестру, не сказать: «Я нашелся, твой без вести пропавший в прогрессии брат, вот он я, еще живой и тебя не забывший». Если кто-нибудь скажет, что я забыл в этом рассказе про дочь, то нет. Я поднимал ее перед каждой клеткой, где ей было плохо видно. Она переживала все сильно, то есть молча, и не мешало мне пережить то, что я сейчас, такое немое, пытался кому-то передать. Но вот еще в чем дело. Она переживала другое, а что, наверняка не могу сказать. Во всяком случае, эти же звери, которые для меня, в силу вдруг открывшейся мне печати их последности, становились среди фанеры, лотков, заборов и клеток чем-то сливающимся по своей условности, как жестяные, неровные братья из Тира, то для нее, дочки, эти же звери, если были неправдоподобны, то как раз своей реальностью и жизнью. И когда я, увидев неподалеку от карусели жалкого вытертого пони, которого уж совсем было не отличить от карусельной лошадки из папье-маше, сказал дочке с сомнением, как бы извиняясь за пони, что он такой: «Хочешь на пони?» Она вдруг так глубоко и старательно кивнула, так покраснела от страсти, что я понял, что живой мир еще существует всерьез. Не странно ли, что мы все больше производим книжек со сказками и картинками про зайцев, волков и лисиц, все больше надуваем рыбок, оленей и медвежат из резины, пластиков и ваты. И дети наши уже живут в мире, где зверей и игрушек в тысячи раз больше, чем зверей и зверей. Игрушки эти уже не предмет первого знакомства и познания того, с чем проводить жизнь, а не предмет мифологии. И недалек тот день, когда сказочность басенного зверя, зайчика, волка, медведя перерастет аллегорию и приобретет масштабность небывальщины, драконов и грифонов. И это так. Объективно говоря, зайчика ничуть не проще сделать, чем грифона, если его уже нет, зайчика. И жутковата мысль, что все наши игрушки и сказки лишь пережиток другой, ушедшей от нас эпохи, когда добрые старые девы воспитание полагали, что через такие вот игры и забавы происходит в детской душе первый посев любви к ближнему.